В субботу Мэй проснулась в своей старой постели, а после завтрака посидела с отцом, и они вдвоем посмотрели профессиональный женский баскетбол, которому отец очень пристрастился. Остаток дня потратили на игру в карты, дела по дому, а потом вместе приготовили курицу в масле, блюдо, которому родители научились на кулинарных курсах у молодых христиан. С утра в воскресенье распорядок был такой же. Мэй долго спала, проснулась блаженно, вся как будто свинцом налитая, и забрела в гостиную, где отец опять смотрел какой-то матч женской НБА. На сей раз отец надел толстый белый халат. Один приятель слямзил из лос-анджелесского отеля. Мать на дворе клейкой лентой чинила пластиковый мусорный бак. Еноты поломали, извлекая содержимое. Мэй отупела. Тело не желало ничего, только прилечь. Лишь сейчас она сообразила, что всю неделю жила в режиме тревоги и ни разу не спала дольше 5 часов. Сидеть себе в сумеречной родительской гостиной, смотреть баскетбол, которому она равнодушна, скачут хвостики и косички, кроссовки скрипят по корту. Все это уже великолепно тонизировало. «Не поможешь мне подняться, голубушка?» — спросил отец. Его кулаки забурились в диванные подушки, но встать не удавалось. Подушки слишком мягкие. Мэй подошла, потянулась к нему и в ту же секунду расслышала какой-то хлюп. «Ой!» — сказал отец и снова стал садиться в процессе, сменил траекторию, опустился на бок, словно припомнил, что под ним нечто хрупкое, и садиться туда нельзя. «Позови мать!» — попросил он, стиснув зубы и зажмурившись. «Что случилось?» — спросила Мэй. Он открыл глаза, и в них полыхала незнакомая ярость. «Пожалуйста, позови мать!» «Ну я же здесь. Давай помогу», — сказала она. И опять к нему потянулась. Он отбросил ее руку. «Сейчас же позови мать!» И тут ее шибанул запах. Отец обгадился. Он громко выдохнул, стараясь взять себя в руки, и уже тише произнес: «Прошу тебя, ну, пожалуйста, милая, позови маму». Мэй кинулась к парадной двери, отыскала мать у гаража, рассказала, что случилось. Мать в дом не побежала. Взяла Мэй за руки. «Я думаю, тебе пора уезжать», — сказала она. — Он не захочет, чтобы ты это видела. — Я могу помочь, — сказала Мэй. — Прошу тебя, детка, дай ему сохранить хоть каплю достоинства. — Бонни! — загремел отцовский голос из дома. Мать стиснула руку Мэй. — Деточка, собери вещи. Мы через пару недель увидимся. Хорошо? Мэй поехала назад к побережью, и от гнева ее всю трясло. Они не имеют права так с ней поступать, призывать домой, а потом гнать прочь. Она не хотела нюхать его дерьмо. Она помогла бы, да, да, едва попросили бы, но если они будут так с ней обращаться, нет. А Мерсер отчитывал Мэй в ее же доме, господи боже мой, все трое хороши. Мэй 2 часа ехала туда, теперь 2 часа назад, и что ей досталось за труды? Одно расстройство. Ночью жердяи читают нотации, днем выставляют за дверь собственные родители. До побережья она добралась в 16:14. Еще не поздно. Когда они закрываются? В 5? В 6? Она забыла. Свернула с шоссе к бухте. Ворота Эллинга были открыты, но поблизости никого. Мэй побродила по рядам каяков, падлбордов и спасательных жилетов. «Ау!» — сказала она. «Ау!» — ответил ей голос. «Я здесь, в трейлере». Чуть дальше стоял трейлер на шлакоблоках, и в открытую дверь Мэй разглядела мужские ноги на столе, телефонный шнур, тянувшийся от стола к незримому лицу. Она взошла по ступенькам и в сумрачном трейлере увидела обитателя. За 30, лысеет, выставил указательный палец. Мэй поминутно глядела на телефон, смотрела, как утекает время. 16:20, 16:21, 16:23. Положив трубку, человек улыбнулся. «Спасибо, что подождали. Чем вам помочь?» «А Мэрион здесь?» «Нет. Я ее сын, Уолт». Он встал и пожал Мэй руку. Высокий, худой, пропеченный солнцем. «Очень приятно. Я опоздала». «Куда? К ужину?» — переспросил он, полагая, что удачно пошутил. «Взять каяк». «А-а, который часто? Я давно не смотрел». «Ей смотреть не требовалось. 5:26, — сказала она. Он прочистил горло и снова улыбнулся. 5:26, а?» «Ну, мы вообще-то закрываемся в 5, но раз уж вы так чувствуете время, наверняка вернетесь в 22:06. Нормально? А то мне надо за дочкой заехать». «Спасибо», — сказала Мэй. «Давайте вас оформим», — сказал он. «Мы только-только все компьютеризировали. У вас же есть учетка?» Мэй представилась. Он вбил ее имя на новом планшете, но ничего не вышло. С третьей попытки он сообразил, что не работает Wi-Fi. «Наверное, через телефон получится», — сказал он, вынимая телефон из кармана. «А можно, когда я вернусь?» — спросила Мэй, и он согласился, понадеялся поднять сеть. Выдал Мэй спас-жилет и каяк, и уже на воде она снова глянула на телефон. 16:32. У нее почти час. В заливе час — куча времени. Час — как целый день. Она погребла от берега, но сегодня не увидела в бухте тюленей, хотя нарочно притормаживала, чтобы их выманить. Доплыла до старого полузатопленного пирса, где они порой загорали, но ни одного не нашла. Ни тюленей, ни морских львов. Пирс пустовал. Лишь одинокий неряшливый пеликан восседал на столбе. Она погребла за опрятные яхты, за таинственные суда, в открытый залив. Там передохнула, чуя воду под собой, гладкую и качкую, точно бездонный желатин. Когда замерла, в 20 футах впереди вынырнули две головы. Тюлени. Они переглянулись, будто раздумывая, надо ли разом посмотреть на Мэй, что затем и сделали. Они смотрели друг на друга. Два тюленя и Мэй, не мигая. А затем, словно сообразив, да чего Мэй неинтересная, подумаешь, сидит и не шевелится. Один тюлень погрузился в волну и исчез. Другой торопливо последовал за ним. Впереди, посреди залива, она разглядела нечто новое, рукотворную конструкцию, которую прежде не замечала и решила, что такова и будет ее задача на сегодня — добраться туда и расследовать. Вблизи выяснилось, что это два судна — ветхая рыболовецкая лодка, а у нее на поводу некрупная баржа. На барже стояло прихотливое, но бестолковое жилище. На суше, особенно в окрестностях, его бы мигом снесли. Мэй видела похожие на фотографиях лагеря беженцев или лачуги бездомных времен Великой депрессии. Мэй сидела в каяке, рассматривая этот бардак, и тут из-под синего брезента появилась женщина. «Ой, привет!» — сказала она. «Ты прям как из-под воды». Лет 60, волосы длинные, седые, густые и растрепанные, завязанные в хвост. Она подошла и Мэй разглядела, что нет, помоложе, слегка, пожалуй, за 50, и в волосах блондинистые пряди. «Здрасте», — сказала Мэй. «Простите, что близко подошла. На пристани нам специально велят вас тут не беспокоить». «Это да», — сказала женщина. «Но поскольку мы как раз хотим выпить вечерний коктейль», — прибавила она, устраиваясь на белом пластиковом стуле. «Момент ты выбрала безупречно». Она запрокинула голову и обратилась к синему брезенту. «Ты там так и будешь прятаться?» «Коктейли несу, птичка моя», — ответил бестелесный мужской голос, симулируя любезность. Женщина посмотрела на Мэй. В сумерках глаза ее блестели некоторым лукавством. «Ты вроде безобидная? Хочешь на борт?» И она склонила голову на бок, вглядываясь. Мэй подгребла ближе, и тут мужской голос выступил из-под брезента и стал телом. Поджарый человек, чуть постарше спутницы, нес два, кажется, термоса. «Она к нам присоединится?» — спросил он у женщины, падая на другой пластиковый стул. «Я пригласила», — ответила та. Подплыв ближе, стали различимы лица. Мэй разглядела, что обитатели баржи чистые и опрятные. Она-то боялась, что их наряды окажутся под стать судну, и выяснится, что они не просто водоплавающие бродяги, но к тому же опасны. Мэй маневрировала, а они оба смотрели с любопытством, но пассивно, будто сидели у себя в гостиной, а она их развлекала нынче вечером. «Ты бы ей все-таки помог», — раздраженно сказала женщина, и мужчина встал. Каяк ткнулся носом в стальной борт. Мужчина ловко завязал канаты и подтянул каяк параллельно борту. Помог Мэй встать и взобраться на палубу деревянную лоскутную композицию. «Садись, милая», — сказала женщина, указав на стул, откуда только что встал мужчина. Мэй села и заметила, как мужчина уставился на женщину в бешенстве. «Ну, принеси другой», — сказала та. Он снова исчез под синим брезентом. «Обычно я им так не командую», — пояснила она для Мэй и взяла термос. «Но с гостями он не умеет. Тебе красное или белое?» «Незачем пить ни то, ни другое. Рановато. И еще каяк возвращать, а потом ехать домой. Но во рту пересохло. А если вино белое, под закатным солнцем оно пойдет хорошо». И Мэй тут же решила, что хочет выпить. «Белое, если можно», — сказала она. Из-под брезентовых складок возник красный стульчик, а потом демонстративно надутый мужчина. «Садись, выпей, хватит уже», — велела ему женщина и в бумажные кофейные стаканчики налила белое для Мэй и красное для себя и своего спутника. Тот сел. Все подняли стаканы, и вино, хотя Мэй знала, что оно так себе, на вкус оказалось изумительно. Мужчина разглядывал Мэй. «Ты, я смотрю, авантюристка? Экстремальный спорт, все дела». Он осушил стаканчик и потянулся за термосом. Женщина не покосилась сукаризной, как поступила бы мать Мэй, а закрыла глаза, подставив лицо заходящему солнцу. Мэй покачала головой. «Да нет, вовсе нет. Мы тут редко видим каякеров», — сказал он, подливая себе в стакан. «Они обычно ближе к берегу держатся». «По-моему, она славная девушка», — отметила женщина, не открывая глаз. «Посмотри, как она одета. Практически богатая студентка, но не зануда. Славная девушка с приступами любознательности». Теперь роль защитника взял на себя мужчина. «Два глотка вина, и она уже с легкостью умеет предсказывать судьбу». «Да ничего», — сказала Мэй, хотя неясно, как относиться к диагнозу. Она поглядела на мужчину, затем на женщину, и глаза у той открылись. «Завтра придет стадо серых китов», — сказала она и перевела взгляд на золотые ворота. Сощурилась, будто мысленно уговариваясь с океаном, что когда придут киты, с ними обойдутся по-доброму, и снова закрыла глаза. Очевидно, беседовать с Мэй предстояло мужчине. «Ну и как сегодня залив?» — спросил он. «Хорошо», — сказала Мэй, — «очень спокойно». «Всю неделю такого не было», — согласился он, и все трое притихли, словно чествуя безмятежность вод минутой молчания. В тишине Мэй подумала о том, что сказали бы Энни или родители, если бы увидели, как она тут на барже распивает вино средь бела дня с незнакомыми обитателями этой самой баржи. Вот Мерсер одобрил бы. «Тюлей не видела?» — наконец спросил мужчина. «Мэй ничего не знала об этих людях. Они не представились и не спросили, как зовут ее». Далеко-далеко взревел туманный горн. «Сегодня мало. К берегу ближе», — сказала Мэй. «Как выглядели?» — спросил он. И когда Мэй описала их глянцевитые серые головы, мужчина посмотрел на женщину. «Стиви и Кевин». Та кивнула, мол, я так и поняла. «По-моему, остальные сегодня подальше охотятся. Стиви и Кевин редко отсюда уплывают, то и дело заглядывают поздороваться». Мэй хотела спросить, живут ли эти люди здесь, а если нет, что они делают на этой барже, прицепленной к этой лодке, причем и то, и другое на вид не особо плавучие. Они тут насовсем? Как они сюда попали? Но невозможно задавать такие вопросы, пока они не спросили, как ее зовут. «Была здесь, когда горела?» — спросил мужчина, указав на большой необитаемый остров посреди залива. Остров вздымался черно и немо. Мэй покачала головой. «Пожар был 2 дня. Мы здесь только появились. По ночам жар даже здесь чувствовалось. Каждую ночь плавали в этих богом забытых водах, чтоб хоть как-то остудиться. Думали, конец света настал». Глаза у женщины открылись и уставились на Мэй. «А ты когда-нибудь плавала в заливе?» «Несколько раз», — ответила Мэй. «Убийственно. Но я в детстве плавала в озере Тахо. Примерно так же холодно». Она допила вино, и на миг внутри все засияло. Она сощурилась на солнце, отвернулась и вдалеке разглядела человека на серебристой яхте. Он поднимал трехцветный флаг. «Тебе сколько лет?» — спросила женщина. «На вид плюс-минус 11». 24, — сказала Мэй. «Боже мой, по тебе и не скажешь. А нам-то было 24, любовь моя». Она повернулась к мужчине, тот шариковой ручкой скреб пятку. Пожал плечами, и женщина не стала развивать тему. «Красиво тут», — сказала Мэй. «Мы согласны», — сказала женщина. «Красота оглушительна и неизменна. Восход сегодня был хорош, а ночью будет полная луна. Восходит ярко-оранжевый, и чем выше, тем серебристей. Воду зальет золотом, потом платиной. Оставайся». «Надо вернуть», — Мэй кивнула на каяк. Посмотрела на телефон. «Минут через 8». Она встала, и мужчина тоже встал, забрал у нее стакан, сунул в него свой. «Думаешь, успеть через залив за 8 минут?» «Постараюсь». Женщина громко цокнула языком. «Уже уходит, а?» «Невероятно. Мне она понравилась». «Дорогая, она не умерла. Она по-прежнему с нами», — сказал мужчина. Он помог Мэй забраться в каяк и развязал канат. «Повежливей». Мэй окунула руку в воду и плеснула на шею. «Лети, предательница», — сказала женщина. Мужчина закатил глаза. «Извини». «Ничего. Спасибо вам за вино», — сказала Мэй. «Я еще приду». «Великолепно». Откликнулась женщина, хотя, похоже, с Мэй она уже покончила. Как будто на минутку сочла Мэй такой-то, а теперь, узнав, что Мэй сякая такая, готова расстаться, вернуть ее в мир. Мэй погребла назад. Голова была очень легкая. От вина губы криво улыбались. Только сейчас она поняла, как долго была свободна от мысли о родителях, о Мерсере, о стрессе на работе. Поднялся ветер, устремился на запад, и она беспечно летела вместе с ним. Брызги фонтаном, все ноги мокрые, и лицо, плечи. Она была так сильна, и с каждым всплеском холодной воды ее мускулы смелели. Приблизились лодки на выгуле, появились и обрели имена, запертые в заливе яхты. Проступил пляж, где у кромки воды ждал Уолт. Мэй все это любила.